Ничего. Вы опять разговариваете сами с собой. Да, всегда разговариваю сама с собой, когда мне скучно. Вас взволновал цирк. А где он спит, Франкар? Не знаю, в каком-нибудь своем фургоне. Фургоны? Сколько за год оборотов делают их колеса? Спите. Спокойной ночи. Ни о чем не думайте, помолитесь. Вот-вот, это меня усыпит. Матушка, спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Матушка. Ну хорошо, хорошо, я сплю, сплю, сплю, сплю. За окном появляется тень. Мамуре быстро гасит лампу. Это ты, Франкар? Видишь, я думала о тебе. Ночью я почти не сплю. Извините, это... Ты очень мил, что пришел меня проведать. Давно уже не взбирались на балкон ради меня. Давнёхонько, поди сюда, голубчик, садись. Извините, это была ошибка. Как ты не ко мне пришел? К вам, к вам. Но я вас повидал и теперь ухожу. Ты боишься, что нас услышат? Не бойся. Они знают, что ночью я разговариваю сама с собой для удовольствия. Ты только не повышай голоса, у меня отличный слух. Ну, садись. Благодарю. Ну, садись, я тебе говорю. Ты задал корм своим животным? Да-да. Твои люди спят в фургонах? Да-да. Тем лучше. Здесь они не нашли бы себе места. Эта семья запорудила всю округу. Повылезли отовсюду, точно мокрицы после дождя. Знаешь, тебе там не очень удобно сидеть. Спасибо, ты спасибо, вот поди сюда, я... сядь рядом со мной. Вот здесь, вас. Здесь. Спасибо. Да ну садись, я тебе говорю. Бабушка-то у тебя еще есть? Ее уже нет. Она отошла раньше своего мужа? О, да. А ему сколько было лет, когда он умер? Это было лет 20 тому назад. И он остался один, без своей жены. А сколько у него было детей? Был только мой отец. А внуки были? Ну, конечно, если я здесь. А сколько было? 4. А где они? Погибли на войне, только я остался. На войне я потеряла 23 молодых и средних лет. Слушай, 23 – это получится полк? Отделение. Отделение. Ну, я пошел. Спокойной ночи. Мне нравится твой цирк, Франкар. Только я не нашла в нем разрывателя цепей. Самого прекрасного, что когда-либо видела в жизни. Александра? Деда Франкера? Да. Да. Вы его знали во времена вашей молодости? Его настоящее имя было Франсуа. Вы его хорошо знали? Как бы я могла назвать его по имени, если бы я его не знала? Однажды он мне говорил о вас. А я о нем ни с кем не говорила, не было случая. Смотри, вот его портрет. Франкер смотрит на стену, потом снова на Мамуре. Никакого портрета нет. Его не видно, но я его сюда повесил. Мадам Муре. Франсуа Франкар, красиво звучал. Он проезжал, как и ты проезжаешь. Его видели вокруг, как и тебя видят. А я тогда была в самом расцвете, не замуж. Вас услышит, мадам. И знаешь, какие праздники мы устраивали по воскресеньям после ужина на лужайке за мельницей. Парни и девушки, жмурки. И все на Селина. Селина туда, Селина сюда, Селина, Селина. Не волнуйтесь, Селина. Мадам. Был день, когда мы забросали мальчишек перезрелыми грушами. А был день, когда я забралась на липу, а двое под деревом дергали лестницу. Ай-яй-яй-яй-яй. Конец июня. Хорошо пахло. Я догадываюсь, мадам. Вот и догадываешься, они чувствовали. Липа так сладко пахнет. Ну, а потом сентябрь в ручье рукой брали форель. И Селина тогда, Селина до замужества так хотела жить. Ну, насчет долгой жизни у вас... Я прожила на черстом хлебе, сынок. Это в то время и пришел Франкер. Ну и что? Он вошел в мое сердце и до сих пор из него не вышел. Он пришел и уехал. Погуляли несколько раз вместе вечером, подержали друг друга за руки. И он уехал своим цирком, а я стояла у своего порога. В общем, это была целомудренная история. Иди спать. Спокойной ночи, мадам. Это девочки освежаются там на балконе. Они, может быть, ждут кого-нибудь сегодня ночью. А? Ты молчишь, Франкер? Ну, ради которой ты пришел?